Томасе де Берланге, который в 1516 году посадил несколько корней банановых деревьев на острове Испаньолы, откуда якобы банан распространился и на материк. Если это так, то получается, что распространялся он со скоростью, невероятной даже для неприхотливой сорной травы, потому что уже через четверть века бананы росли как культурные растения вдоль всей Амазонки. Можно ли представить себе, что, воздав хвалу епископу Панамскому, аборигенные земледельцы моментально вырыли часть посаженных им корней, перевезли их морем с Испаньолы к устью Амазонки, затем прошли на веслах самую длинную в мире реку, пробились сквозь джунгли с тяжелым грузом, и все лишь для того, чтобы вновь закопать незнакомые клубни, не зная даже толком, что из них вырастет? Нет, говорит Хейердл, все же естественнее верить инкским документальным свидетельствам, утверждающим, что банан – исконная древняя культура Перу, и помнить, что еще в 1879 году археологи сообщали о находке банановых листьев и плодов в гробнице доколумбового кладбища в Анконе. Подчеркиваем, диких родичей у американского плантина нет, он не был, следовательно, приручен в Новом Свете, и значит появился там уже в одомашненном обличии, а случиться так могло лишь, если существовали древние трансокеанские контакты. Другой ботанический пример – тыквы. Тыква широко культивировалась в Древней Африке. Ее использовали не столько в пищу, сколько для изготовления бутылей, в которых хранили воду во время морских плаваний. Точно тем же целям служила тыква и в Мексике, и в Перу. Считалось, что бутылочную тыкву и ее семена завезли в Новый Свет испанцы. Однако археологи обнаружили тыкву в доколумбовых культурных областях. Тогда была выдвинута новая гипотеза. Тыквы с семенами могли приплыть через Атлантический океан из Африки, быть вынесенными на берег тропической Америки и там прорасти. Индейцы должны были заметить, что кожура, высушенная над огнем, представляет собой отличный сосуд, и таким образом открытие африканцев было сделано индейцами вторично. Тур Хейердл комментирует этот довод так. «Всякий, кто дрейфовал через океан, хорошо знает, что небольшие съедобные предметы, такие как тыквы, выброшенные за борт, сразу же станут добычей акул и сверлящих организмов. За 4 месяца, которые понадобились бы африканской тыкве, чтобы пересечь Атлантику, она 1000 раз могла быть проглочена океанскими мусорщиками, акулами или изъедена вездесущим корабельным червем. Парадоксальное утверждение, будто из 2 элементов африканской культуры, сухопутной тыквы и морской лодки, именно тыква, а не лодка, может успешно доплыть до Америки. Происхождение американских бобов и американского хлопка тоже перестает быть загадочным, только если допустить возможность древних трансокеанских связей. Затем настает очередь этнозоологии, и оказывается, что мумии домашних собак, найденные в ранних доинковых захоронениях, поразительно похожи на такие же мумии в захоронениях Древнего Египта, бальзамированы собаки определенно одной породы. Затем приходит черед техники, проблема существования у древних индейцев – колеса. На какое-то время начинает казаться, что Хейердл полностью на стороне диффузионистов, так настойчиво и увлеченно, и в лоб из флангов атакует он изоляционистские концепции. Но Тур Хейердл отнюдь не догматик. Он далек и от того, чтобы решительно все сходства цивилизации древности объяснять взаимными проникновениями и влияниями. У каждого народа свой путь. Эти пути могут пересекаться и, не пересекаясь, совпадать, и 2, а то и 3, и 4 сделанное изобретение велосипеда вполне возможно. Не считая взаимопроникновения цивилизации единственной пружиной их развития, Хейердл стремится доказать, что древние могли общаться и общались через океан. И есть в этом его стремлении упрямая, гордая вера в беспредельные возможности человека.